По пути идем к небесному чертогу, мы вкушаем плод иной святой страны. Бедный грешник, о, ищи в Христе спасенье, о, немедленный не ты к нему приди. О, пойдешь, ли в отчизну, встретит там Господь тебя. О, пойдешь, ли с нами ты к тому чертогу, о, пойдешь ли с нами в вечный край родной. Все народы, о, внимайте, приготовьтесь, не теряйте миг, ведь Бог вас возлюбил. Бог своей любви зовет тебя так нежно, как хотел бы он, чтоб каждый вечно жил. О, пойдешь, ли в отчизну, встретит там Господь тебя. О, пойдешь, ли с нами ты к тому чертогу, о, пойдешь ли с нами в вечный край родной. В тот чертог ведет нас Библия святая. Вы должны быть святы через святую кровь. Так оставьте ж мир со всею красотою и спешите слышать вы, Господин, зов. О, пойдешь, ли в отчизну, встретит там Господь тебя. О, пойдешь, пойдешь ли с нами ты к тому чертогу, о, пойдешь ли с нами в вечный край родной. Изберите вы себе тот путь сегодня, если вы хотите вечно с Богом жить. О, придите всем венец, он обещает тем, кто будет всей душой его любить. О, пойдешь, ли в отчизну, встретит там Господь тебя. О, пойдешь, пойдешь ли с нами ты к тому чертогу, о, пойдешь ли с нами в вечный край родной.